Глава 6. Танюха провалялась в капсуле несколько дней. Стресс сильно потрепал её нервы. Да и не следил хозяин борделя за здоровьем своих девочек. Пришлось её подлатать. Зато сейчас она выглядела прекрасно и, усиленно работая ложкой, уплетала уже вторую порцию. «Ты не лопнешь, деточка?» Попыталась ответить девушка, при этом не подавиться. Я рассмеялся. Она зло уставилась на меня и расправила крылья. Этот аксессуар доставил мне головной боли. Ну где достать одежду для крылатой женщины? Типовой пилотский комбинезон точно не подойдёт. Это высокотехнологичное одеяние, и просто прорезать дырки в нём не получится. Вот пока она мирно дрыхла в капсуле, я и мучился с её гардеробом. Нет, полуголая женщина, разгуливающая по кораблю, да ещё и с такой фигуркой, радует глаз. Но вот как-то слишком отвлекает. Пришлось раскошелиться и заказать пару комбинезонов по индивидуальному эскизу. Содрали, как заплатят кутюрье. Ну ничего, потом зарплаты вычту, если всё пойдёт, как задумал. Насытившись, девушка с довольным видом откинулась на спинку стула. «Какие у тебя планы?» — спросил я. Немного подумав, она ответила. «Признаться честно, даже не знаю. Пока была в рабстве, не проходило и дня, чтобы я не мечтала о свободе. Строила планы побега и убийства своих мучителей». Она сделала паузу, пригубив сок из высокого стакана. «И теперь, получив желаемое, я не представляю, что делать дальше. Денег нет, документов тоже». «Ну, индивидуальную карту не гражданина получить не проблема. Обратись в офис компании «Нейросеть». Первоначальное тестирование они проводят бесплатно». «Да это понятно. А что дальше? Ни связи, ни знакомых и репутация портовой шлюхи. Идти пилотом на древний рудовоз за копейки, которые будут платить лишь в том случае, если соглашусь греть постель хозяина корабля». Последнюю фразу она буквально выплюнула с такой злостью, что я невольно поёжился. Немного помолчав, спросила. «А ты чем занимаешься? Судя по кораблям в ангаре, дела у тебя идут неплохо». «Наёмничаю потихоньку. Охраняю те самые рудовозы. Платят, правда, копейки, но на жизнь хватает. На корабле не смотри. На корабле не смотри, повезло. По случаю достались, можно сказать, нашёл». Таня звонко рассмеялась. «Ха-ха, нашёл. Не подскажешь местечко, где крейсера со средними транспортниками брошенные валяются? Я сгоняю по-быстрому. Смотришь, себе чего подберу». «Да без проблем, подскажу. Но есть небольшой подвох. Чтобы туда попасть, необходимо пожизненный срок заработать». Выдал я без тени усмешки. Улыбку с лица девушки как ветром сдуло. «Это как тебя так угораздило?» «Длинная история. Как-нибудь в другой раз расскажу. Ты лучше скажи, у тебя что за сетка стоит и какие базы разучены?» Задал я интересующий меня вопрос. На девушку у меня были планы. С её слов выходило, что она пилот, и сейчас меня интересовало, сможет она управлять жуком или нет. Брать пилота со стороны не хотелось. Шанс получить крота в команде очень велик в сложившейся ситуации. Да и команда у меня специфическая. Если кто-то из местных пронюхает, загремлю обратно на свалку. И на этот раз точно пожизненно. Танюха же является идеальным вариантом. Да и не хотелось её отпускать. Не думаю, что мне удастся встретить землянина в обозримом будущем. «Сетка пилот 3М. Ставил первый хозяин. Ждать от капитана пиратского фрегата 4-го поколения, который промышляет грабежом таких же древних рудовозов да обнищавших торговцев, щедрости не приходится. По базам изучен пилотский комплект по среднетоннажным судам включительно, в троечку. База немного устаревшая, но ещё годная». Она сделала паузу, пригубив напиток, а потом спросила с надеждой. «Ты желаешь что-то предложить?» Она подалась вперёд, сверля меня своими широко распахнутыми глазами и оперев высокую, плотно обтянутую тканью комбинезона, грудь на стол. Я сбился с мысли, а заготовленные слова застряли в горле. На соседнем стуле материализовалась голограмма Лиски. Рыжая была облачена в строгий чёрный деловой костюм. Волосы стянуты в тугой хвост, а на носу тонкая оправа очков. Закинув нога за ногу, она голосом прожжённой секретарши выдала, теребя острыми ноготками кончик лисьего хвоста. «Дорогуша, не надо так хлопать глазами и опустите свои гаубицы. Я понимаю, что ваше последнее место работы привело к определённым профессиональным деформациям. Будьте уверены, если вы примете предложение нашего капитана, подобные навыки вам не понадобятся». Лиска прошлась испепеляющим взглядом по девушке. «Мы предлагаем вам стандартный пилотский контракт с испытательным сроком в 3 месяца. Файл контракта вам, дорогуша, отправлен. Прошу знакомиться. И, если вы согласны, заверить генно-цифровым идентификатором». На Таню было страшно смотреть. Ее лицо налилось пунцовыми пятнами. Она вскочила со стула, белоснежные крылья трепетали от гнева. Она спросила. «Это что за пигалица?» Да, несмотря на весь маскарад, аватар Лиски — это девчонка-подросток, 15-16 лет. Ее трудно воспринимать всерьёз, но стоит отдать ей должное. Впечатление она смогла произвести даже на меня. Ни разу до этого момента она не была замечена в подобном своеволе, ведь она Искин. «Искин, Искин!» Раздался грустный шепот в моей голове и тут же сменился на истекающий ядовитыми миазмами. «А тебе пора в медкапсулу. Мозг сменил место расположения, и его нужно поднять от пояса обратно в голову». Я мысленно прорычал. «Мелочь, хвост вырву. Исчезни, позже с тобой пообщаемся». Лиска растворилась, словно ее и не было. «Тань, сядь и успокойся. Это мой личный Искин». «Да какой к черту Искин? У тебя что, язык отнялся? Ты сам мне контракт предложить не можешь». Она резко развернулась и пошла в сторону жука, где я для нее выделил каюту и дал гостевой допуск. Откинувшись на спинку стула, мысленно обратился к Лиске. «Эй, мелочь, иди сюда. Я хочу задать тебе пару вопросов». Но ответом мне была тишина. Нет, от разговора она не отвертелась. Спустя час в своей каюте я имел честь видеть перед собой ее аватару, упершую глаза в пол. Десяток минут я сыпал доводами и задавал вопросы. Лиска молчала, не поднимая глаз. А у меня перед глазами выскакивали логи, испещренные красными надписями системных ошибок. В этот раздел до сей поры я никогда не заглядывал, принимая свой Искин за полноценную самодостаточную личность. Чаще общаясь с ним, или скорее с ней, как с живым человеком. Я настолько свыкся с образом язвительной и стервозной девчонки, что и подумать не мог о каких-то там системных сбоях. А оно, вот оно как. Судя по обилию красных записей, моей помощнице давненько уже нужен или программист, или психолог. Непонятно. Итогом нашей беседы стала выскочившая перед глазами надпись. «Критический сбой корневых протоколов личностной матрицы Искина номер такой-то. Желаете удалить поврежденную матрицу? Да? Нет?» Я остолбенел. Да, иметь в голове сумасшедший Искин — это страшно, но убить одним кликом Лиску, уже давно ставшую мне другом и соратником... Она подняла глаза. По ее щекам текли слезы. Нет, в этих слезах не было мольбы или страха, лишь грусть и горечь понимания. Она не сомневалась в моем решении. Плачущий Искин. Интересно, это нормально для Искинов Джоры, или только мне так повезло? В моей голове был полный бардак. Выругавшись, я зло сплюнул на пол и, осознав, что я сделал, выругался вновь. Из-за незаметной ниши в стене каюты выскочил дроид-уборщик и принялся устранять косяки хозяина. Немного понаблюдав за его суетой, я уверенно мысленным усилием нажал «нет» и, развернувшись, вышел из каюты. С шипением поднялась крышка медкапсулы. В помещении медотека было пусто, меня никто не встречал. Поднявшись с ложа, я натянул чистый комбинезон и пробежался глазами по отчету прошедшей операции. В капсуле я провалялся 2 суток. Импланты встали штатно и должны полностью развернуться в течение 2 недель. Да, купленные в корпорации нейросеть импланты я устанавливал сам. Технологии будущего, что тут скажешь. Запрограммировал операционный комплекс на выполнение последовательности необходимых операций и все. Жди результата. Благо, изученные по медицине базы мне это позволяют. Нет, можно было это сделать в медцентре корпорации, даже бесплатно, но, боюсь, стоило им понять, что за сеть установлена в моей голове, и меня бы уже не выпустили из операционного комплекса. Там же и разобрали бы на запчасти. «Дядь Лёш, доброе утро!» — стукнулся в сеть Сашка. «Как спалось?» «Привет, нормально. Как у нас дела?» «Всё нормально, без происшествий. Татьяна где?» — спросил я, найдя в своей почте подписанный с ее стороны контракт. «В тренажерном комплексе». «Понятно». Приняв душ и позавтракав, я занялся делами. Дроиды под моим управлением аккуратно вскрыли доставленный среднегрузовой контейнер. Внутри находилась купленная модуль-капсула в полуразобранном состоянии. Собирать ее я решил в одной из кают транспорта, благо экипаж у меня кот наплакал, и со свободными каютами проблем нет. Все необходимые коммуникации и энергоприводы там были в наличии, и ничего мудрить не пришлось. Только брать мебель и внутренние переборки. Работа была нестандартной и выполнялась без подготовки, поэтому приходилось держать сервов под непосредственным контролем. Типа «ты пили тут, ты тащи вот этот кусок и ложи туда». Короче, полная импровизация. Лиска, как всегда, мне ассистировала, беря на себя львиную долю монотонных однотипных операций. Мне лишь оставалось принимать решения в спорных моментах. Вспоминать случившийся сбой или что это было, я не хотел. И так я не мог решить для себя, как к этому относиться. Лиска, читая мои мысли и эмоции, держалась подчеркнуто по-деловому, стараясь не напоминать об инциденте. Хотя в какой-то момент мне показалось, что я почувствовал окатившую меня теплую волну благодарности. Ну, только показалось. Спустя 4 часа работа была закончена. Капсула подключена, и все тесты прогнаны. Модуль капсула готова к работе. Осталось дело за малым — изучить купленную базу, и можно работать. Все это время Санька засыпал меня вопросами. «Дядь Лёша, а это что? Дядь Лёша, зачем?» Пришлось запаролить доступ к модуль капсуле личным идентификатором, и доступ в помещение тоже. Чтобы туда не могли попасть дроиды-диагносты, упорно изображающие из себя уборщиков недалеко от двери интересующего Сашку помещения. Пообедав, связался со стариком и договорился о встрече в том же баре. До самого вечера с Татьяной мы так и не встретились. Флаер плавно опустился у двери бара. Стоило войти в помещение, как на сеть упало сообщение. Старик забронировал отдельный номер и скинул его расположение. Небольшой уютный закуток со столиком и двумя мягкими диванчиками был изолирован от остального помещения полупрозрачным куполом силового поля, отрезающего звуки основного зала. Старик, развалившись, потягивал исходящий паром ароматный напиток. Расфокусированный взгляд говорил о том, что он работал с сетью. Но стоило мне войти, как в его глазах появилось осмысленное выражение. «О, привет, Меченый! Заходи, не стесняйся!» Он призывно махнул рукой. «Ты ужинать будешь или сразу к делу?» «Нет, спасибо, я сыт», — ответил я, залезая в виртуальное меню и заказывая кофе. «Я закончил свои дела и готов обсудить твое предложение». «Вечно вы, молодежь, спешите. Ну то ладно, не думаю, что ты пришел сюда для того, чтобы слушать мое старческое брюзжание». Сквозь полупрозрачную пленку вкатился серф-официант и поставил передо мной чашку горячего кофе. «У нашего общего знакомого началась черная полоса. Сначала ты изрядно потрепал его парней, а 4 дня назад его конвой, перевозивший рабов, нарвался на патруль федератов. По моим данным, уйти удалось только Ганнибалу. 2 транспорта федераты взяли на абордаж, а 3 фрегатов прикрытия помножили на 0. Крейсер Ганнибала вырвался, но получил серьезные повреждения. В том числе лишился 4 из 6 маршевых двигателей и сейчас представляет из себя малоподвижную огневую точку на орбите его базы. Лучшего момента для нападения просто не придумаешь. Зверь ранен, и нам остается его добить». Старик приложился к своему бокалу, делая большой глоток. Воспользовавшись паузой, я высказал свое мнение. «Даже если твоя информация верна, база Ганнибала прикрыта серьезными минными заграждениями и силами одного крейсера под огнем ПКО, базы, висящего на орбите крейсера, прорваться через них нереально». «Меченый, поверь мне, мои источники проверены, в их достоверности сомневаться не приходится. По поводу мин не волнуйся, я дам тебе идентификационные коды. С ПКО помогут мои парни. Есть у меня пара скайранов, а подавление стационарной обороны — это их конек. По поводу же крейсера я предлагаю провернуть финт, что ты провернул в прошлый раз в системе свалки. Ты же не снял тяжелую пусковую установку со своей ласточки?» Я задумался. Скайран — фрегат, несущий на борту тяжелые штурмовые ракеты, предназначенные для уничтожения хорошо защищенных целей. Имея на своем борту мощные генераторы маскировочных полей и коды доступа к минным объемам, они вполне способны подкрасться и одним залпом выбить основные точки ПКО базы. Ну, с учетом, если я отвлеку крейсер на себя. «Хорошо. Если все, что ты сказал, правда, то есть реальный шанс провернуть задуманное». Задумчиво проговорил я и тут же задал главный вопрос. «Сколько составит твоя доля?» Старик немного промедлил, а потом ответил. 10%. Его ответ мне не понравился. Нет, такой расклад меня вполне устроит, но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. И лишь для второй мышки. А вот оказаться той самой первой мне совсем не улыбалось, и поэтому я спросил. В чем подвох? Не отмечено и тут никакого подвоха. Мои парни заберут из скин-базы. Больше меня там ничего не интересует. 10% от добычи с лихвой покроют все мои материальные затраты на эту операцию. Факт устранения основного конкурента принесет значительную прибыль. Ответил старик и приложился к бокалу. Но мне удалось из его речи выудить главное. Значит, не информация, а самый скин. Интересно, интересно. Задумчиво протянул я как бы никому, не обращаясь, и приложился к своей чашке, следя за реакцией собеседника. На лице старика не дрогнул ни один мускул, но взгляд стал жестким и холодным. Значит, угадал. Старик поставил свой бокал и взглянул мне прямо в глаза, спокойным тоном произнес: «Меченый, не стоит задавать вопросов, на которые тебе не стоит знать ответы». Я поставил опустевшую чашку на стол и откинулся на спинку дивана, слегка кивнув головой, давая понять, что намек понял. Ну а что тут непонятного? Я вновь вляпался в игры спецслужб. Сразу стало понятно осведомленность старика о проблемах Ганнибала. Доступ к идентификационным кодам минных кластеров из той же оперы. Чувствуется работа профессионалов. Куда там местным полукриминальным торгашам? Ну да ладно, из прошлой заварушки мне удалось выкрутиться, да еще и с неплохими барышами. Даст бог, и в этот раз удастся вывернуться. Главное, чтобы по окончании операции меня не устранили, как ненужного свидетеля. Лиска, ты как думаешь, не грохнет нас партнер? Мысленно обратился я к помощнице. Если ты не будешь мешать его парням или пытаться поковыряться в эскине, то вероятность подобного развития событий, по моим подсчетам, не превышает 17%. Ну и ладушки. Детали операции мы обсуждали еще примерно час. А потом я поспешил к себе в ангар. Вылет через 3 дня, и мне предстоит сделать кучу дел. По дороге я связался с Каором и договорился о продаже ИРК, инженерный роботизированный комплекс, и покупке на все вырученные деньги абордажных дроидов. Предстояло штурмовать укрепленную базу, и дроидов понадобится много. По статистике, потери нападающих при штурме укрепленных объектов в 4 раза выше, чем потери обороняющихся. А если учитывать и отсутствие у них необходимого числа операторов, то необходимо создать значительное численное преимущество. Дело в том, что все, даже самые мощные эскины, имели один большой недостаток. Эскин не имеет фантазии и не способен к импровизации. Иначе можно сказать, что у него отсутствует солдатская смекалка. Эскин — машина, и действует он шаблонно, эффективно, но все же подчиняясь легко просчитываемым алгоритмам. Человек при поддержке тактического блока нейросети и эскина боевого скафандра намного опаснее абордажного дроида. Его действия невозможно точно спрогнозировать. Он способен выкинуть любой фокус. Ну а БРК при поддержке обученного оператора является квинтэссенцией боевой эффективности десантных подразделений. Но всегда есть подвох. Работа с БРК требует высокого коэффициента интеллекта и специализированную нейросеть. Вот и получается, что подобных специалистов единицы, и в основном в штатах воинских подразделений. Ну а зачем разумному с высоким коэффициентом интеллекта идти в оператора БРК, где вполне реально получить заряд плазмы в умную башку, если за те же, а может и больше деньги он может водить транспорт по безопасным маршрутам или работать инженером на верфи и тому подобное? Вот и крошат десантники друг друга на просторах бескрайнего космоса. Благо, профессия космодесантника не требует высокого показателя, коэффициента интеллекта. Так как ни десантников, ни операторов у меня нет, хотя один есть. Сашка способен держать под контролем до 5 БРК. Это позволяет надеяться на успех в десантной операции. Но все же этого мало, и пресловутый численный перевес не помешает. И поэтому до самого отлета мы всей небольшой командой занимались тестированием, мелким ремонтом того хлама, называемого БРК, что смог купить Каор.